Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мы хотели попробовать поговорить о новой проблеме, о новом вопросе, который почему-то, наверное, тоже не случайно стал актуален буквально в последние недели и стал широко обсуждаться. Это знаменитые селфи. Автопортреты на фотографиях, которые с помощью современных гаджетов выполняются легко и просто, особенно легко и просто, когда появились передние камеры на смартфонах, на планшетных компьютерах, на ноутбуках. И возникло то, что сегодня многие специалисты, психологи, врачи считают самым настоящим психическим заболеванием. Ну, подростки фотографируют себя по нескольку раз в день. Число расположенных в социальных сетях фотографий, особенно в Инстаграме, достигает многих тысяч, по крайней мере, 3000 автопортретов. Это сегодня отнюдь не редкость. И вот сегодня эта проблема стала обсуждаться на полном серьезе. Ну, как минимум говорят о неврозе навязчивых состояний, а главный нарколог предложил занести селфи в список зависимостей, которые он же сам считает психозом, то есть заболеванием, требующим медикаментозного в любом случае лечения. Ну, как минимум, антидепрессанты. И к этой идее присоединяется очень много людей. Вот в результате опросов в Перми среди пермских психологов выяснилось, что 6 из 10 специалистов сообщили, что постоянное стремление себя фотографировать и выкладывать собственное фото в интернет может свидетельствовать о наличии того или иного психического отклонения. Ну, в общем, многие родители действительно обращают внимание на то, что дети постоянно себя щелкают, простите за сленг, и непрерывно обмениваются своими фотографиями в социальных сетях. Вот что это такое? Чем это повальное увлечение молодых людей, преимущественно молодых, это преимущественно подростки от 14 до 20 лет, вызвано, не является ли оно очередной зависимостью, почти наркоманией в кавычках, как вы считаете, или признаком какого психологического, душевного состояния это является? Очень бы хотелось услышать молодых людей, если они, конечно, остались у наших приемников в столь поздний час. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». Тема «Селфи». И, как всегда, в самых разных ее аспектах. От самой поверхности, вот те самые потешные, обычно, иногда не очень, автопортреты в сети, которых колоссальное количество. Вы даже себе не можете представить, дорогие радиослушатели старшего возраста, на запрос селфи находится более 298 миллионов ответов. То есть, ну, можно считать, что по крайней мере 300 миллионов человек так или иначе размещают свои фотографии в сети Инстаграм и в других социальных сетях. И это, в общем, в любом случае, как бы мы ни хотели к этому относиться, не мелочь, это нечто важное в том, что происходит с человеком вообще. И здесь очень много тайн. Я перечислю только самые поверхностные. Это тайна зеркала, тайна фотографии вообще и тайна автопортрета как некого феномена искусства тоже. Вот обо всем об этом, о желании человека разместить свою фотографию для публичного обозрения, сфотографировать самого себя и о страсти делать это. Давайте попробуем поговорить сегодня по телефону 495-956-1514. Ой, я вот сразу о лечении. В 1973 году Эрик Кармен, которого вы сейчас услышите, записал одну из величайших баллад 20 века, которая называется «All by myself». Точно на русский язык это перевести невозможно. Ну, наверное, «All by myself» точнее всего будет переведено как «Я сам по себе» или «Я сама по себе». «Я весь целиком», «Я справлюсь сам». Вот такой оттенок имеют эти слова английского языка. Ну, а песню, наверное, мне даже придется кратко перевести, только сначала мы ее послушаем. 495-956-1514. Почему люди делают селфи? В чем тайна автопортрета? Молодые слушатели, ждем ваших мнений. Они очень важны сегодня, потому что, видите, старшее поколение все норовит отнести ваше увлечение к числу болезней. Видимо, мы туда относим все, чего не очень хотим понимать. All by myself. When I was young, I never needed anyone. And making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. Nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Перевод «All by myself», наши англоговорящие слушатели, то примерно это так, там очень простые слова. Когда я был молод, я ни в ком не нуждался. Я был сам по себе, и любовь была для меня просто игрой. Но эти времена как-то слишком быстро прошли, я остался один, я вспоминаю старых друзей и даже звоню им. то почему-то никого из них нет дома. И я остался совсем один. А я больше не могу быть один. И просто не могу. И это очень часто нереально. И я влюбляюсь в кого-нибудь тайком. Ну, вот примерно и все. Но если в эти слова вслушаться, вдуматься, попробовать их самим перевести, то, в общем, именно в них где-то кроется лекарство от селфи, если оно, конечно, нужно. Наша героическая Эльмира из Нижнего Новгорода взяла интервью на улицах по поводу селфи и этой страсти к фотографированию. И вот что сказала ее 16-летняя корреспондентка. Здравствуйте, а как вас зовут? Ирина. А сколько вам лет? 16. Вы делаете селфи? Да. Как часто? Почти каждый день. Что на этих селфи вы пытаетесь отобразить и показать людям? Себя и свой окружающий мир, что окружает вокруг меня. Вы выкладываете в интернет куда? В Инстаграм. Много у вас друзей в Инстаграме? Около 100 с лишним. Они лайки вам какие-то шлют, да? Да. Каждое фото комментируют? Ну, не каждое. Скажите, а вот почему сейчас популярны селфи стали? Вы не знаете? Не знаю. Многие ваши друзья вот так делают? Ну да. И подруги, и друзья вообще почти все. Вы учитесь в школе? Нет, в медицинском колледже. Ну вот, наверное, типичный комментарий, один из тех самых 398 миллионов. Здравствуйте, Нора. Нора из Набережных Челнов. И у меня редактор пишет, что она педагога, психолог, астролог. Страшное дело. Здравствуйте, Нор. Алло, есть у нас Нора? Нет, сбежала от нас Нора. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Алло. Город Воронеж, есть у нас на связи? Алло? Нету города Воронежа пока. Ну, пока наши сотрудники попытаются наладить себе связь. Я вот что ведь хочу сказать. Вообще, самая страшная беда любого процесса, в том числе и самофотографирования, это беда бессмыслицы. Ну, что чаще всего приходится видеть на всевозможных на сетях социальных, во всевозможных ресурсах, которые публикуют селфи. Ну, в общем, в любом случае нам удается видеть только гримаски. Ну, правда, это такая игра в гримаски. Вот одно время были в моде губки-трубочкой. Все делали девочки губки-трубочкой и так фотографировались. Потом стали в моде втянутые щечки. Делали фотографии так. Сейчас в моде некая такая тема, которую я бы назвал «Дневник моей жизни». То есть такой вот длинник, и люди говорят, я фотографирую себя, потому что вот хочу оставить себе и своим друзьям, я широко себя не рекламирую, у меня всего несколько десятков человек в сети, которые смотрят мои фотографии, но вот я хочу оставить самому себе свою жизнь. Но я-то хочу сказать, что в действительности ведь история того, что вот в таком упрощенном варианте называется селфи, в действительности гораздо глубже. Ну, во-первых, селфи возникли вместе с фотографией. Как только появился фотоаппарат, сразу появились и фотопортреты. Причем, ну, обычный человек, если он фотографируется не на документ, а если он приходит в ателье для того, чтобы сфотографировать себя, и это люди делали всегда с момента возникновения фотоаппарата, то он приходит туда как бы по собственному желанию. Вот из этого самого желания увидеть себя со стороны или зафиксировать какой-то кусочек своей личной истории. Да, он при этом долгие десятилетия доверял фотографу, который, как он считал, увидит его самого лучше, чем он сам. Но до этого, конечно, был автопортрет. Автопортрет, который делали художники. И это тоже великая тайна, между прочим. Зачем человек делает автопортрет, если есть зеркало? Которое, конечно, еще более древнее селфи. И вот сегодня мне сказали примерно так. Ну что вы хотите, Александр Геннадьевич? Вот раньше девочки крутились перед зеркалом, а теперь они снимают себя на гаджеты. И, в общем, в сущности, это один и тот же процесс. Они собой любуются. Действительно, девочек больше. Но и мальчиков тоже очень много, которые делают свои автопортреты под тем или иным предлогом. Ну, наверное, если мы поймем, в чем магическая притягательность зеркала сначала, зачем художник рисует свой автопортрет? Что это за процесс такой? То, может быть, мы поймем подростка, который на себя фотографирует. Может быть, это усилие нужно сделать, потому что если человек что-то делает, даже если он это делает навязчиво, то нельзя исключить, что ему это зачем-то нужно. Юрий Алексеевич из Воронежа появился. Алло. Юрий Алексеевич. Город Воронеж. Да-да. Здравствуйте, мы вас слушаем. Да. Юрий Алексеевич, говорите. Да вы правы, Александр Геннадьевич. Люди делают автопортреты. Я вот художник. И, конечно, за свою жизнь, мне сейчас 75, я штук 5, наверное, автопортретов сделал. Зачем, Юрий Алексеевич? Зачем? Ну, я как бы через себя, ну, позировать иногда, вот, знаете, некого нарисовать. Люди все заняты, им не до меня. Вот. Ну и вот я на себе изучаю модель человека. Вот. И изучаю, какой я, вот, что во мне. Ну и я знаю о себе что-то. Вот это вот пытаюсь выразить. По-моему, вот это увлечение молодежи, оно кроме пользы ничего не принесет. Ну, кто слишком сильно увлекается, может быть, станет потом художником, кто его знает. Вот. Поэтому я бы не стал это, ну, как бы рассматривать как какой-то психоз. Это пройдет по ветре, ну, пройдет, а кто-то останется, кто-то станет фотохудожником. Сейчас и фотохудожники, они даже больше ценятся, чем просто живописцы. Поэтому мне это даже отрадно, что такие коллеги появились. Вот. Спасибо большое, потому что как-то очень важно мне, Юрий Алексеевич, такое мнение, правда. Вот ведь тут есть такая загадочная вещь, главная. И главное в этой загадочности заключается в следующем. Кто эту связь поможет детям почувствовать? Ну, детям, 16-20, все равно детям. Хотя, казалось бы, но вот как только самофотографирование не становится автопортретом, то есть когда человек не делает этот снимок с целью изучения себя, тут есть одна еще удивительная совершенно вещь, я ее хорошо очень знаю по себе, если хотите, то вот это странное немножко чувство селфи мне знакомо. Потому что, ну, мне уже за 50 было, когда впервые мои видео появились в интернете. Там сейчас довольно много этих видео с лекциями разными моими, выступлениями и так далее и тому подобное. Так вот, когда они появились впервые, у меня очень странное чувство возникло, потому что, если говорить честно и откровенно, то там, на этих видео, потому что, ну, вот, видимо, У меня есть мой собственный комплекс неполноценности. Я никогда не считал себя красавцем, поэтому фотографироваться всегда жутко не любил. А уж фотографировать себя вот уж точно нет. Хотя, может быть, я и не прав. Это тут. И вот из-за этого, наверное, когда я увидел эти видео в интернете, у меня возникло очень странное чувство. Там, в интернете, на видео, двигался, что-то говорил, более или менее умное. Не я, а абсолютно незнакомый мне человек. Он там до сих пор что-то такое говорит, там в интернете, на видео. Я действительно, я поймал себя на этом чувстве, что я изучаю себя. Зеркал я не люблю, и как бы... Опять же, общая нелюбовь к собственной внешности, наверное, заставляет меня... Ну, не люблю я крутиться перед зеркалом. И потом в зеркале ты динамический и меняющийся. А вот там на видео и на селфи это некий, как сказал бы Хармс, пойманный момент жизни, остановленный момент жизни. И ты видишь себя в этом остановленном моменте жизни. Что это для меня значит? Да, в общем, это значит, что этот момент... Вот понимаете, та фотография, которая повисла в интернете, вообще фотография, остановленный миг, имеет отношение к вечности, к бессмертию. А возраст, если вы помните себя в этом возрасте, дорогие радиослушатели, от 16 до 19, это тот самый возраст, когда мысли о смерти приходят в голову человеку особенно часто. Это очень важно становится. Некое возникающее ощущение, что вот та фотография, которую ты разместил в публичных сетях, в общем, в каком-то смысле останется там навсегда. Ну, по крайней мере, пока живы эти сети. И там ты всегда останешься молодой, глупой, молодым, глупым. И это будет некое остановленное время, которое себя... которым очень быстро убегает из-под пальцев. Потом, старше, ты перестаешь это чувствовать. Но вот в этот момент тебе очень хочется оставить свой след в вечности. Ты боишься не успеть, умереть. Ведь люди же вообще больше 30 не живут. Вам не помните этого чувства, дорогие радиослушатели? Многие помнят, наверное. Как бы... И очень хочется оставить себя. И такой. Но только вот какая ты на самом деле? Накрашенная, без, с надутыми губками, выпученными. Ты понять не можешь. Тебе кажется, что каждый раз, когда ты себя щелкаешь, ты другая. И, в общем, может быть, в чем-то это действительно так. Ведь из тысяч фотографий, может быть, составлен этот самый великий художественный автопортрет. Только это надо научить детей чувствовать. Вот то, о чем говорил наш слушатель. Нужно, чтобы остался след. Нужно, чтобы вот эта фотография для человека стало искусством. Еще одна музыкальная пауза. When I was young, I never needed anyone. Making love was just for fun. That day is done. Living alone, I think about the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. myself anymore. All by myself, don't wanna live. All by myself anymore. Never too sure, sometimes I'm so insecure, but love that's distant and obscure remains the cure. All by myself, don't wanna be. All by myself, don't want to live. All by myself anymore. Все о селфи, и все никак не могу сказать самого главного. Кто сказал самое главное? Ну вот, например, Джалаладдин Руми, знаменитый мевляна. Цитирую: «Человек, ты стоишь обоих миров, небесного и земного, но что поделать, коль скоро сам ты не знаешь себе цены? Ты можешь забыть все на свете, кроме одного. Зачем ты появился на свет? Не продавай себя дешево, ибо цена тебе велика». Конец цитаты. В общем, на самом деле, наверное, стоит сказать, что подавляющее большинство религий мира, мифологических систем, и вот африканская, о которой мы говорили, и австралийская, и китайская, и веды, конечно, веды, в общем, повествуют о том, что человек создан для того, чтобы абсолют, Бог, высший разум, Брахман, познал сам себя через человеческий разум. Бог познает себя. Есть у него такое желание, когда-то появилось, взглянуть на себя со стороны. Так, между прочим, рассуждали и платоники. Так примерно рассуждают почти все древние религии. И вот если посмотреть на весь процесс автопортрета с этой точки зрения, то мы вдруг увидим, что человек, выглядывающийся в зеркало, в силах рассмотреть самого себя, выполняет некую высшую задачу Бога. Он пытается вот исполнить главную, согласно, наверное, базовой, самой древней системе мифологии в мире, выполняет какую-то главную человеческую задачу, ощущая себя другим. Помните вот это ощущение? Там в зеркале другой. Он как бы понимает, что это тело, это далеко не весь он, не весь он. Оно, то, что отражается в зеркале, то, что на видео, то, что осталось в Инстаграме, это далеко не весь я. Это не all myself. И значит, во мне есть что-то гораздо больше. Между прочим, существует потрясающий и абсолютно христианский текст на эту тему, потому что философ Яков Друскин, основатель философии Чинарей или Абериутов, ну, помнит, наверное, слушатели и Хармса, и Олейникова, и многих других, вот он написал потрясающую работу, главную работу своей жизни, которая началась с того, что он увидел в зеркале другого себя, вот этого чужого человека, который только может стремиться к чему-то, стремиться к Христу. Наверное, нужно почитать Якоба Друскина, я никак не перескажу потрясающий философский текст за 2 минуты. Но художник, рисуя себя, пытается обнаружить Бога в себе, потому что пытается обнаружить вечность. И это очень сложный процесс. Но мне кажется, его примитивный поиск, вот эта попытка обнаружить вечность в восстановившемся мгновении, в этом взгляде на себя, потому что, конечно, Инстаграм предназначен для того, чтобы его смотрели другие и ставили лайки, но все-таки мне кажется, что это не главный процесс, а главный процесс вот этот. Взглянуть на себя со стороны, увидеть себя не своими глазами, а почти глазами Бога. Потому что если это возможно, ты почему-то каким-то странным, загадочным образом начинаешь чувствовать в себе вечность. А Ван Гог писал брату о своих автопортретах что-то похожее. Он писал, что вот это разорванное лицо, он писал грубее, на холсте, это не я. А вот свет, который между мазками краски, это я. Фотография – это ведь вообще письмо светом. Можно еще сказать, что Ван Гог пытался вот этой фразой описать, что он пробует нащупать в себе целостность. И подростки наши, мне кажется, пробуют делать это самое. Они пытаются как бы нащупать среди гримас себя настоящих. Только они не очень умеют это делать, а мы не очень почему-то умеем им это объяснять. Когда-то, когда мы с вами говорили о происхождении мысли, я попробовал объяснить, что, по мнению очень древних африканских, австралийских мифов, человеческое сознание, человеческий дух разлит на предметах. И вот, знаете, когда я просматриваю чьи-то там фотоподборки в Инстаграме, только, пожалуйста, не радуйтесь, я никого не лайкаю, я просто смотрю. Я вообще очень люблю смотреть на человеческие лица. То мне кажется, что из тучи этих фотографий, этих взглядов на себя со стороны, человек из, как из мозаики, способен нащупать чувство собственной цельности. Вот тот самый свет, который Ван Гог чувствовал между своими мазками. Это происходит не сразу, но происходит. И поэтому, может быть, лечить от этого не надо, или лечением является объяснить, что вот там, раз уж ты сделал столько своих фотографий, то, может быть, ты поищешь собственную целостность себя настоящего в каждый момент времени из твоего вот этого волшебного дневника. Это сложно. Но самое главное, никогда, пожалуйста, не заставляйте своих детей пить антидепрессанты только потому, что они слишком часто фотографируются в Инстаграме. Вы знаете, они ищут себя. Вот в этом я абсолютно убежден. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. Nobody's home. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Hard to be sure. Sometimes I feel so insecure. And love so distant and obscure remains the cure.